Быть может, его-то он ждал от Шолохова. Эта мысль постоянно будоражит, возвращает и возвращает к той встрече, которая состоялась в Вешенской. Во время съемок они сражались за Родину. Вспоминая тот день, то волнение, которое мы испытывали перед встречей с Михаилом Александровичем, у Шукшина оно было особенным, очень переживал. Если он говорит честно, надеялся на отдельную встречу, готовился к ней. Все думалось, вот-вот сейчас придет, позовут, ждал, что Шолохов проявит инициативу, но этого как-то не случилось. Шукшин корил себя за то, что признался мне в этом. Нервничал, что открылся, слабость проявил, злился на себя, его надо было понять.